«Мне это совсем не нравится», — заметил Тидиас. Астреус проследил за взглядом брата на пиктокраны. Тидиас и Кадин присоединились к нему на мостике, ожидая возвращения Аримана с Черной Луны. «Нет», — согласился Кадин, — «выглядит пренеприятно». Астреус нахмурился, всматриваясь в экран. Заполнявшие пустоту облака газа истончились и потемнели. Цвет изменился с бледно-синего на небесно-зеленый. Библиарий отвернулся. Голова болела с тех самых пор, как они прибыли в это место, чем бы оно ни было. От взгляда на экран боль за глазами только усилилась. — С тобой все в порядке, брат? — спросил Тидиас. Астреус кивнул, но рискнул еще раз бросить взгляд на экраны. Газовые облака стали теперь настолько плотными, что он не мог различить планет или звезд. Что-то казалось в корне неправильным. «Госпожа!» — позвал библиарий и услышал сухость в собственном голосе. «Госпожа Кармента!» Длинная пауза наполнилась шумом статики, а затем на мостике протрещал голос Карменты. «Да, Астреус, ты чувствуешь изменения в пустоте?» «Да, но мои сенсоры...» Ее голос стих. «Работают не вполне удовлетворительно, и я собираюсь подвести нас ближе к Луне». Астреус кивнул. У библиария кружилась голова. Он чувствовал себя так, будто его сейчас стошнит. Корабль завибрировал, и картинка на экранах начала медленно смещаться, когда дитя Титана двинулся на сближение с Луной. «Смотри!» — сказал Кадин. Астреус посмотрел, и боль в голове перекинулась и на шею. Облака клубились в пустоте, уплотняясь болезненно зелеными завихрениями. Неестественно зеленые молнии озряли их изнутри и вспыхивали на поверхности. Астреусу казалось, будто кто-то пытается пробить кулаком ему затылок. Боль в голове вырвалась резким вскриком. Он увидел очертания, движущиеся под пологом облаков. Они становились все крупнее, а затем растворились, словно рыба, подплывающая ближе к поверхности, только чтобы вновь скрыться в глубине. Колени Астреуса подкосились, и он рухнул на палубу. Библиарий ничего не слышал, перед глазами плясали огоньки, крик в голове становился все выше и громче. Астреус попытался оградиться от него, но тот становился сильнее с каждой секундой. Он почувствовал, как кто-то поднимает его обратно, на ноги. «Я слышу их!» Астреус услышал собственный голос. «Они зовут! Они пришли за нами!» Оракул завис перед Ариманом, разведя руки в стороны, ладонями кверху. Он был облачен в доспехи, которые когда-то принадлежали космическому десантнику, но давным-давно стали чем-то иным. Броня была текучей, словно ртуть. Ариман видел в ее подергивающейся поверхности отражение несуществующих здесь вещей. Закутанные фигуры, умирающие солнце, тянущиеся руки. Вокруг оракула трепетали многослойные одеяния, постоянно меняя свой цвет. Гладкий бронзовый шлем, без щелей для глаз, рта и носа, полностью закрывал лицо. Вокруг оракула, словно планеты вокруг Солнца, парили небольшие белые и синие сферы. Ариман пристальнее посмотрел на одну из сфер и увидел, как в ответ на него взирает синяя радужка и черный зрачок глаза. «Ты нашел его? Ты понял его?» — произнес оракул. Мысленный голос был спокойным и не расцвеченным эмоциями. Он казался почти музыкальным. Ариман покачал головой и, не понимая сути вопросов, и задаваясь вопросом, должен ли. «Это ты, Менкаура?» — спросил Ариман, осмотрев серебристое тело оракула. Он чувствовал, как в его мыслях кружатся психические ощущения оракула. Было бы проще общаться мысленно, но что-то заставило его отказаться от подобного контакта с существом. Оракул кивнул. «Утекло. Много воды», — сказал Ариман. «С тех пор, как мы видели друг друга? После изгнания?» Ариман вспомнил молодого воина с заостренными чертами лица в одеянии навиата корвидов, затем эпистолярия тысячи сынов в змеином шлеме, а после сгорбленную фигуру, читающую книгу в свете девяти солнц планеты колдунов. На секунду он заметил, как лицо из воспоминаний отразилось на серебряной поверхности доспехов Минкауры. «Неужели я так сильно изменился?» — спросил Оракул. «Ты изменился. Это с какой стороны посмотреть? У меня есть вопросы. А у кого их нет?» Оракул обернулся, будто посмотрев в другую сторону своим незрячим лицом. Парящие вокруг него глаза одновременно уставились на Аримана. «Конечно, тебе придется уплатить цену. Подношение!» Ариман промолчал. «Менкаура, оракул многих очей. За время изгнания ему пришлось пару раз слышать это имя, которое срывалось с уст колдунов и бормотали те, кого коснулись демоны. Он всегда удивлялся и опасался того, был ли Менкаура, о котором ходили слухи, его бывшим братом. Теперь Азик знал, что парившее перед ним существо уже не было его братом, не в истинном смысле. Он стал кем-то большим, чем просто смертным, превратившись в нечто, чего в первую очередь следовало опасаться, а только затем уже доверять. «Я мог избрать такой путь», — подумал он. «У меня была возможность раскинуть свой разум во времени, видеть все, даже то, чего еще не случилось. Я мог продать себя за подобные знания». Ариман вздрогнул и ощутил успокаивающий запах воздуха в легких. «После ответов я задам тебе один вопрос. Ты правдиво ответишь на него. Он и станет ценой». Ариман кивнул. «Я готов на такое подношение». Оракул повернулся к нему и опустился на землю. Его ноги коснулись плавно изгибающегося пола. Он сделал два шага и остановился на расстоянии вытянутой руки от Аримана. Упавший меч лежал между ними. «Спрашивай, и я отвечу». Ариман открыл рот, но вопрос оказался не тем, который он собирался задать. «Что с тобой случилось?» В мыслях Аримана заскрипел смех Оракула. Он почувствовал тяжесть лет, которые казались тысячелетиями, тысячелетиями, прожитыми как ионы. «Время, брат мой! Выбор! Время и выбор все меняют, как тебе прекрасно известно!» Ариман подумал о девятом солнце, которое катится по небосводу планеты колдунов, об остальном легионе, который окружает его вместе с Кабалом в огнях рассвета. Тогда он в последний раз видел Менкауру, стоявшего среди тех, кому Ариман не доверял в достаточной степени, чтобы посвятить в заговор. «Мне жаль за то, что я сделал с тобой, за то, что сделал со всеми вами». Оракул склонил безликую голову. «Ты просишь прощения? Или тебе жаль того, что ты потерпел неудачу?» Оракул покачал головой. «Тебя не касается, во что я превратился, Ариман. Твой грех в том, что ты не видишь границ своей силы. Даже в отчаянии ты берешь всю горечь и ошибки на себя, принимаешь больше, чем тебе отведено. Я уничтожил легион. Ты так думаешь? Это был твой выбор?» «Только мой!» И вновь Ариман ощутил смешок Оракула в своем разуме. «Судьба — это паутина, которая связывает всех, Ариман! Каждый выбор порождает тысячи вероятностей. Эти вероятности вызывают следующие. И так до тех пор, пока начало и конец становятся неотличимыми друг от друга». Ариман почувствовал, как в разуме формируются образы, пока он воспринимал послание. Колдун увидел золотые нити, тысячи, десятки тысяч, миллионы нитей, вплетенных в ткань времени, накладывающихся и сплетающихся у него на глазах. Разум Азика инстинктивно отшатнулся, а затем зажегся от трепета. Величественное зрелище! Он видел последствия деяний малых и больших. Все они были связаны между собой и сыпались подобно падающим картам. Потрясающе и прекрасно! Казалось, он вернулся обратно домой. Ариман погрузился в образ, следуя за нитями последствий, желая увидеть их до конца. Но каждый раз, стоило ему потянуться к ним, связи менялись, рвались и множились. Колдун обернулся, не видя больше ничего другого. Он должен увидеть, чтобы понять. Азек полетел сквозь золотую сеть, услышал шелест крыльев и смех воронов. «Нет!» — крикнул он. Образ потускнел, пока от него не осталось ничего, кроме угасающего воспоминания о пылающей сети. Оракул медленно кивнул. «Моя судьба могла стать твоей, мои знания твоим проклятием. Возможно, если бы ты не создал рубрику, ты стал бы таким, как я. Возможно, другие стояли бы перед тобой и спрашивали, что ты видишь. Как низко ты пал! Все мы пали, брат! Я бы не совершил такой выбор, как ты!» Оракул пожал плечами. Жест оказался плавным и нечеловеческим. «Но ты пришел обсудить не эти вопросы. Что станет с нашим легионом?» «Очередной вопрос, который ты не собирался задавать!» Ариман не шевелился, неотрывно смотря на Оракула. Секунду спустя тот повернул голову и посмотрел вверх. Движение было именно таким, как если бы он заглянул вдаль, обдумывая ответ. И от движения безликой головы у Аримана мурашки побежали по коже. «Легион умрет! Он станет даже меньше, нежели прахом! Оставшиеся превратятся в таких же, как я, более существ, нежели воинов, которыми некогда были. Со временем никто не вспомнит о нас. Мы станем воспоминанием, затерянным в глубинах истории. Ты это видишь? А ты нет?» Мысленный голос Оракула прервался. «Ты был нашим провидцем, Ариман. Был повелителем корвидов. Ты обучал всех нас. Что я могу сказать тебе такого, чего не смог бы узнать ты сам, если бы захотел? Почему ты сам не посмотришь на течение будущего? Неужели настолько сильно не доверяешь себе, что не осмеливаешься?» Глаза вокруг Оракула перестали кружиться. Каждый из них неподвижно застыл в воздухе, взирая на Аримана. «Или ты смотрел, но побоялся увидеть больше?» «Отвечай! Все будет так, как я сказал. Или, может быть, будущее словно бриллиант. Вероятности — это грани, на которые можно взглянуть по-разному. Легион может закончить так, как сказал я, или бесчетными другими способами. Он может выжить, может воспрянуть. Ты знаешь это. Кое-что и сам видел». Ариман вспомнил видение, шепот ворона. «Время не стоит на месте, как и плоть, как и судьба», — говорил тогда он. «Смутное пророчество бесполезно». «Такова их природа, мой учитель. Ты спросил, потому что хотел услышать опровержение уже известной тебе правды». «Ты забыл все мои уроки», — ответил Ариман. Его голос стал ровным и холодным. «Действительно? И все же ты здесь. Спроси себя, что ты действительно желаешь знать, правду или ложь, которая простит тебе твой выбор?» «Вопрос не ответ. Ты знаешь, что это не так». Оракул замолчал, и двое смотрели друг на друга, пока секунды тянулись в оглушительной тишине. Давай, задавай настоящий вопрос, который пришел спросить. Огонь! Приказала Кармента, и дитя Титана содрогнулось. Экраны вспыхнули белым и рассеялись пиксельным снегом перед глазами Астреуса. Еще секунду назад перед глазами были только клубящиеся облака, которые неслись вперед, чтобы окутать их. Бело-желтый газ ударил о корпус дитя Титана, словно испытывая его на прочность. Кармента открыла огонь мгновением позже, хотя цели не было видно. «Покажи, что происходит!» — крикнул Кадин. Мостик опять вздрогнул. Кармента не ответила. Воющие голоса ворвались в разум Астреоса, вызывая вспышки многоцветной боли за глазами. Он чувствовал себя так, словно вот-вот упадет снова. Крики в голове переросли в вопль. Библиарий попытался оградиться от них, но его сила воли походила на песок, который пытался сдержать прилив. Прилив! Астреос вспомнил холодный взгляд Аримана и бесконечные дни тренировок. Он вспомнил то спокойствие, то, как погружался в безмятежность, как его разум воспарял над потоком. Он еще стоял. Палуба теперь вибрировала от постоянного грохота, пока дитя Титана раз за разом давало залп из орудий. Пикт-экраны вновь обрели четкость, и Кадин с Тидиасом смотрели на них. Мглу озаряли сполохи орудий, прокатываясь в разнобой с молниями, прочерчивающими облака газа. Среди них проступали очертания, словно движущиеся тени, отбрасываемые существами с кинжальными крыльями и телами. Одно промелькнуло перед пик-током, и Астреос услышал крик в своем разуме. «Почему они не нападают?» — спросил Тидиас. «Что?» — прорычал Астреос, посмотрев на брата. В голове немного прояснилось, но ему приходилось прилагать усилия, чтобы экранировать разум от воплей. Тидиас не сводил с экрана глаз. Кадин, стоявший рядом с ним, кивнул. «Кем бы они ни были, они настроены недружелюбно, но просто наблюдают», — пробормотал Кадин. Астреос перевел взгляд обратно на экран. «Что они делают?» — спросил Тидиас. Дитя Титана сильно вздрогнул, и пикт-экран мигнул, когда бортовой залп расцветил облака неоново-оранжевым. В голову Астреоса вонзился вой, и библиарий вскрикнул от боли. На этот раз он походил на искаженный мучением смех. В нем ощущалось презрение. Библиарий чувствовал холод. Вопли в голове вдруг стали знакомыми. Он понял, что это такое. Астреос уже слышал, как люди издавали подобные крики, и слушал, как в ночи завывают хищники, прокрадываясь мимо деревьев. «Они ждут», — тихо сказал библиарий. Во рту пересохло. «Они ждут добычу».